Алло? Алло? Да-да. Майор полиции Чернышов Сергей Николаевич. Слушаю, Сергей Николаевич. Так на танцы поехали. А? Я на танцы вас зову-то. Так слушай, я не понимаю, о чем разговор-то идет. На танцы. А? Так на танцы поехали. Ну? Вас как звать-то? Так вы куда звоните? Вы говори, кто за такой-то. А? А вы кто такой-то? Так не знаю, кто-то дурь какую-то несет. Так, ну, Валерка Блохин, что ли, говорит? Так ты с участковым разговариваешь. С участковым? Майор полиции Чернышов Сергей Николаевич. Сергей Николаевич из Никола Макарова. Так, да. Я. Так чего случилось? Так на танцы поехали. Так. Я на танцы вас зову-то. Да, Сергей Николаевич, я ничего не понимаю. На реке, что ли, кто-то провалился? Так ты с участковым разговариваешь. Я понимаю, с участковым. Так что вы от меня хотите? Так на танцы поехали. На каком танке? На танцы. На танцы? Да. Так я никуда на танцы не собираюсь ехать, Сергей Николаевич. Я на танцы вас зову-то. Меня как зовут? Да. Кудрявцев Леонид Александрович. Кто? Я. Алло. Алло. Алло. Так на танцы поехали. На какие танцы? На танцы. На какие танцы? Я на танцы вас зову-то. Так, ладно, мне не до танцев, дружок. Да. Да, ну все, давай. Алло. Алло. Да. Сижу, подсекаю тебя, еще думаю, как тебя в Николаху отправить. Я сейчас 02 наберу, и тебя отправят. Да, вот сижу, подсекаю тебя, как ты звонишь, вот думаю, как тебя в Николаху отправить. Да. Вот сейчас я 02 позову, Чернышов Сергей Николаевич, и тебя найдут. Майор полиции Чернышов Сергей Николаевич. Вот я сейчас 02 позвоню, и тебя найдут. А пожизненно, что там тебя накололи, чтобы ты как зомби ходил. Давай хотя в гости к тебе зайду. Где живешь-то? Ты меня достал уже. Посещу тебя. Ты меня достал, понял? Я сейчас 02 звоню и тебя вычислят. Хочу пообщаться немножко. Со мной общаться нечего. Пообщаться хочу с тобой. Да. Алло. Да? Майор полиции Чернышов Сергей Николаевич. Чего? Так ты с участковым разговариваешь. Я? Алло. Да. С участковым, говорю, ты разговариваешь. А что надо? Так на танцы поехали. Поехали. Я на танцы вас зову-то. Алло. Алло. Да. Алло. Привет. Майор полиции Чернышов Сергей Николаевич. Да. Так на танцы поехали. На какие? На танцы? Я на танцы вас зову-то. На танцы? На танцы. На танцы. Да. А ты что, от участкового звонишь от имени-то? Так ты с участковым разговариваешь. Ну и куда ты меня зовешь, на какие танцы? Да к дежурю, да, вот подсекаю твои звонки. А мои? Я никуда не звоню, вот мне вот звонит кто-то. Ты что ли звонишь? Так я не знаю, зачем ты звонишь. Да, вот сижу, подсекаю тебя, как ты звонишь. Вот думаю, как тебя в Николаху отправить. Ну, валяй, ладно, все. В Никольск отправлю. А? В Никольск отправлю. Зачем? На пожизненно, что там тебя накололи, чтобы ты как зомби ходил. Да. Алло, я на танце, да. Вас зовут-то. Вас как зовут? Вы сначала представьтесь вы. Майор полиции Чернышов Сергей Николаевич. Откуда вы? Так ты с участковым разговариваешь. Ну так вы чего хотели от меня? Так на танцы поехали. Поезжай, милый, у меня свой участковый дома есть, я могу тебе его предложить. Давай хотя в гости к тебе зайду, где живешь-то? Да на кой ты мне нужен? Посещу тебя. Не надо. Хочу пообщаться немножко. Алло. Да. Майор полиции Чернышов Сергей Николаевич. Не поняла. Так ты с участковым разговариваешь. Я вызывала. Так на танцы поехали. На танцы в клуб. На танцы? Алло. Слушаю. Так на танцы поехали. Езжайте одни. Давай хотя в гости к тебе зайду. Где живешь? Алло. Алло. Да? Майор полиции Чернышов Сергей Николаевич. И чего? Бля. Так на танцы поехали. Угу, ладно, следующий. Я на танцы вас зовут-то. Алло? Алло? Да-да-да. Майор полиции Чернышов Сергей Николаевич. Слушаю вас внимательно. Так на танцы поехали. Ой. Алло. Я на танцы вас зовут-то. Золотой ты мой. Алло? Алло? Да-да. Майор полиции Чернышов Сергей Николаевич. Так, еще раз повторите, не понимаю. Майор полиции Чернышов Сергей Николаевич. Так, в чем дело? Ты с участковым разговариваешь? А? Так ты с участковым разговариваешь. Ну и да. Чего? Так на танцы поехали. Поехали? Я на танцы вас зову-то. На танцы? На танцы. А когда? Давай хотя в гости к тебе зайду. Где живешь-то? Ага, в Макарьеве. Тебя. Хочу пообщаться немножко. Ох, я позвоню в милицию, передать тебе милиция. Даст тебе выволочку. Так ты с участковым разговариваешь. Так что с участковым? Ты, значит, чокнутый. Майор полиции Чернышов Сергей Николаевич. Значит, ты чокнутый, раз участков так разговариваешь. Пообщаться хочу с тобой. Ага, я пообщаюсь с тебе. Сейчас вот муж приедет к тебе, так пообщаться. Да, ну, подсекаю тебя, как ты звонишь. Вот думали, как тебя в Николаху отправить. Вот, муж сейчас вот приедет и отправит тебя в Николаху. В Никольск отправлю. Я тебя отправлю вперед. Бог неприятности имеет. Алло. Да? Так на танцы поехали. Я тебе сейчас приеду, съезжу на танке-то. Сейчас вот муж приедет к тебе. Я сейчас вычислю тебя по этому, с какого телефона звонишь. Адрес найду, и я тебе поеду на танке, падла. А дежурю, да, вот подсекаю твои звонки. Вот не подсекаешь ты мои звонки. Я определительно определил, говорю, посещу тебя. Ага, давай, определи. Пообщаться хочу с тобой. Я тебе пообщаюсь, сейчас вот муж приедет к тебе пообщаться. Надо я тебе похарить-то. Хватит женщин пугать. Сейчас он выехал. Он тебе повернет голову в обратную сторону. Так на танцы поехали. Поедем. Он сейчас приедет к тебе на танке-то. Ты приди хоть мне скажи, или он мужу одного из них скажи, что ты по телефону говоришь. Боишься, что ли? Ах ты, придурок ты ебнутый. Мне 70 лет, старуха, я придурок. Да нет. Сделал, что там тебя накололи, чтобы ты как зомби ходил. Ай, я тебе наколюсь. Да, подсекаю тебя, как ты звонишь. Вот думали, как тебя в Николаху отправить. Ага, тебя вперед отправят. Завербовали тебя. Ага, придурок. Боишься, что ли? Чего молчишь? Я определительно определил, говорю, посещу тебя. Давай хотя в гости к тебе зайду, где живешь-то? Ты слышишь ли ты меня? Алло. Сейчас тебя вычисляют тебя, ты говоришь, а тебя вычисляют. Слушай, кто? Миша, ты что ли? Да-да. О, так поздравляю тебя с Днем Ангелом. Спасибо, но я не по голосу не узнаю, кто. Да Зубцова Ира. Ай. Да Зубцова Ира. А, Ирина. Ну-ну. Завтра, наверное, у тебя день Михайлов день, да? Так, милая, 21 ноября было это. Ну так тебе, скажи-ка, тебе, наверное, 80, да? Да-да-да. А ли 81? Нет, 80, а 81 пошел с ноября месяца, с 21 ноября. А это ты меня помоложе немножко. Серьезно? А ты, я знаю, что ты тоже с 35-го, а ты в каком месяце родилась? Как здоровье-то у тебя? В каком месяце ты родилась-то? Мы с тобой с одного года-то. А? Мы с тобой с одного года, но в каком месяце ты родилась, я не знал. Да, батюшки. Как здоровье-то у тебя? Да, подходящее, ладно, еще не помираю. Чего спрашивать-то? Ну ладно, ладно. А ты откуда звонишь? Тебе здоровья, здоровья большого, чтобы еще до 90 лет давай жить. С ума не сходи, мила. Ты откуда звонишь-то? Слушай-ка. Ай. Ты меня не слышишь? Я спрашиваю, откуда звонишь? А? Откуда звонишь ты? Откуда? Да, батюшки. Из дома ли ты звонишь? Ну? Так что плохо слыхать, что у тебя за телефон? Или с мобильника? Ну-ну. Чего ну? Я не понимаю тебя. Эй, Миша. Так да. Кто тебе там мешает? Ну, я тебя поздравляю. Днем ангелом. Так спасибо, уже. Ты поопоздала, надо было раньше. Так, куда идти-то? А? Так, слушай, я что-то тебя не понимаю. Откуда ты звонишь? Ира? Ну? Ира, ты ли это? Зубкова Ира. Так теперь вот знаешь, что Зубкова Ира. А ты где, с какого телефона со мной говоришь? Ну, где? Ну. Из дома, нет? Или с мобильника говоришь? Да. Фу, ничего ты меня не понимаешь. Куда приходить-то? Ай! Кому идти-то? Да кто там возле тебя сидит? Кто? Кто к тебе тут командует? Куда идти? Никуда не надо идти-то. Так, ведь далеко больно, да не дойду. Да не ходи никуда, я сам приду. Ой. Слушай, Иринка, голос от вроде не твой. Ладно, жди. Ай! А? Голос от вроде не твой, я... Ты не такая была. Кто вместо тебя со мной говорит? Ну, говори, хорошо. Кто вместо тебя со мной говорит? Чё ты, оглохла, что ли? Хорошо слыхать, я-то слышу нормально. А ты чего там не окружаешь тут все? Ну, Сайко. Ну? Миша, ты что ли? Привет, Кокос, да! Ну-ну. Кто вместо тебя со мной разговаривает? Ой. Ну что-то, Иринка, с тобой неладно. Ну и чего дали? Так голос от не твой, Ирина. Ладно. Кто со мной говорит-то, я говорю? Да Зубкова Ира. Вот уж не верю, что Зубкова. Да. Ну ладно, пошутили и хватит. Спасибо, ладно. Спасибо за звонок. Ладно. Да. Алло. Да-да. Майор полиции Чернышев Сергей Николаевич. Коля. Так ты с участковым разговариваешь. Участковый? Да. Я ничего не понимаю. Майор полиции Чернышев Сергей Николаевич. Так слушаю вас внимательно. Чего это вы хотели? Сижу, подсекаю тебя. Вот думаю, как тебя в Николаху отправить. Как? Да, вот сижу, подсекаю тебя. Как ты звонишь, вот думаю, как тебя в Николаху отправить. Так я никуда не звонил. Вот сейчас звонила женщина тут из Любимовки. Че ты моду взял? Звони женщина, такие слова говорить. Да нет, мне звонила. Я не знаю, кто тут, кто-то поздравлял меня с Днем Ангела. Да? И я ничего не понимаю. Я определительно определил, говорю, посещу тебя. Как? Давай хотя в гости к тебе зайду, где живешь-то? Да я возле клуба, тут увидишь, елка горит. Дело в том, что у меня телефон-то все отключен был. Я вот сегодня с внучка должна мне позвонить, да включил. Посещу тебя. Хочу пообщаться немножко. Так, пожалуйста. Общаться хочу с тобой. Пожалуйста, пожалуйста. Сегодня, что ли? Да. Когда? Завербовали тебя. Ай! Так ты позвонил сам, я трубочку только поднял. Да что, мило, я не звонил. Это кто-то издевается тут. Нет, нет, это я никуда не звоню. Да где журю, да, вот подсекаю твои звонки. Хм, странно. Это кто-то давно тут балуется вот таким-то образом. Никольск отправлю. Зачем? Так на танцы поехали. Ай! Я на танцы вас зову-то. Алло. Не понял я. Так на танцы поехали. Алло. Да, слушаю. Так на танцы поехали. Куда поехали? Я не понимаю слово-то. На танцы. На танцы? Да. А куда, далеко ли? Давай хотя в гости к тебе зайду. Где живешь-то? Да я живу против разовых. Завербовали тебя, чтоб не звонил больше. Так слушай, это кто-то тут дурят и дурят, да, все уже тут это. Я и телефон-то отключенный был. Вот сегодня я включил по делу. Мне нужно с внучкой было с Макаревым поговорить. А не знаю, кто тут все это издевается. Ты все подряд номера набираешь? Ай? Ты все подряд номера набираешь? Да никаких номеров у меня... Я никуда ничего не набираю. Вот за этот промежуток до тебя, с Любимовки, звонила женщина, назвалась Зубкова Ирой, и говорит, я тебя с Днем Ангела поздравляю. А тоже голос-то не ее, кто-то дурил. Ты давай прекращай. Я вообще отключен, у меня телефон вот отключенный. Отключенный телефон-то, милый. Можешь неприятности иметь. Да все, я тебя понимаю, но у меня отключенный. Так ты позвонил сам, я трубочку только поднял. Да полно кто-то дурит. Никуда не звонил, я и не знаю номер твой. Зачем? Это кто-то издевается. Хватит женщин пугать. Я определил, говорю, посещу тебя. Так приходи, пожалуйста, я тебе все расскажу. Но у меня отключен номер-то. Я никогда не это никому не набираю и не звоню. Это кто-то вот это давно начали дурить-то вот. Вас как звать-то? Ай? А вы кто такой-то? Не понял. Вы говори, кто такой-то. Где такой-то? Так что-то я тебя никак не разбираю, слова-то не разборчиваю. С какого ты телефона, с мобильника, что ли, говоришь? Вас как звать-то? А как меня звать? Да. Михаил. Так на танцы поехали. Ай? Так на танцы поехали. Куда ехать-то, куда? Я на танцы вас зову-то. Ты знаешь ли, сколько мне годов-то, куда я, какой ездок? Мне знаешь ли, куда надо ехать-то? На кладбище. Кого? Ой. Алло. Слушаю. С участковым, говорю, ты разговариваешь. Ну и где ты? Где? Приходи тогда разбираться. Да. Мы уже этим вопросом занимаемся. Кто-то дурят и дурят по телефону тут. Да и давненько дурят. Вот. Ну ладно тогда. Не знаю я ничего. У меня телефон-то не работает. Вот это я вот включал ненадолго вот сегодня. А то вот так вот и все и дурят тут. Это Галина Зайцева. Ай? Это Галина Зайцева. Я говорю, Галина. Вот, Галина, а ты как вмешалась в этот разговор? А с кем ты дома сидишь? Ай? С кем ты дома? А ты откуда звонила, Галина? Ты не из Любимовки звонила? Ну? У Иры была ты у Зубковой? А? У Зубковой Иры была? Ну? Ты меня-то узнал хоть? Да я-то вас узнаю, а вот ты откуда звонишь? Ну-ка давай, приходи-ка ко мне. И вот. А куда идти-то? Ты знаешь, где я живу? Ну-ка давай, приходи-ка ко мне. Слушай, я гляжу, у вас тут такая, это, каталасия. У тебя гости, что ли? Ну. Ирина Зубкова у тебя? Алло. Алло. Майор полиции Чернышев Сергей Николаевич. Слушаю вас. Так на танцы поехали. Чего? Я на танцы вас зовут. А вам кого надо? Так ты с участковым разговариваешь. Так а вы мне позвонили? Так на танцы поехали. На какие танцы? На танцы. О чем вы говорите? Кто? Что вы все говорите? Это вот кто-то звонит, ты понимаешь, это самое. Чего? Если вы на самом деле Чернышов, этот самый участковый, так вы разберитесь с этим делом, я не знаю. Позвонили вы сюда, в Дорогиню. Сижу, подсекаю тебя. Ты что, думаешь, как тебя в Николаху отправить? Так вы что, ненормальный, что ли, или чего? Я не понимаю, этот самый, или вы на самом деле не участковый? Нет. Вы приедьте, разберитесь с этими звонками, уже надоели. Звонят и звонят, а кому звонят, неизвестно. Давай хотя в гости к тебе зайду, где живешь-то? Пожалуйста, в Дорогине. Посещу тебя. Пожалуйста, приходите. Хочу пообщаться немножко. А? Пообщаться хочу с тобой. Пожалуйста, приходите, Дорогиня. Я определительно определил, говорю, посещу тебя. Все, ага, пожалуйста, приходите и поговорим. Я не знаю, почему такие звонки постоянно звонят и звонят. Вы мне позвонили, подумайте, вы мне позвонили, а не я вам. Так ты позвонил сам, я трубочку только поднял. И я тоже поднял трубку. Вот как вот разобраться в этом смысле? И звонят кто-то и матом, и расстрелям, и всячески все. И в магазин звонят постоянно, понимаешь, нет, этот самый, всем вот сколько. Не спросишь, кому звонят, и никто не определит. Вот как вот разобраться? Это или сбой в телефонном каком-то, понимаете, нет. Очень интересно. Пожалуйста, если вы действительно участковый, разберитесь в этом деле. Что ты взял? Звони женщинам, такие слова говори. Каким женщинам? Ты давай прекращай. Ну вы разберитесь, пожалуйста. Ну я напишу заявление даже по этому поводу. Понимаете, нет, что это телефонное хулиганство. Позвонили-то вы мне, а не я вам. Да я даже не знаю номер, какой вы. И? Вам этот самый. Я вот буду связываться еще слева, что у меня не знаю, работать или нет, этот самый, тоже узнать, вот этот самый, сколько можно, этот терроризм. Да, вот сижу, подсекаю тебя, как ты звонишь, вот думаю, как тебя в Николаху отправить. Давайте, все-таки разберемся по этому вопросу, потому что это все надоело уже до невозможности. Или я вот трубку бросаю, или вы мне звоните, вот я не знаю, как-то вот все, давайте. Я согласен с вами. Пожалуйста. И встретиться давай, могу, пожалуйста. Кто такой этот самый, не знаю. Это безобразит. Вот, пожалуйста, еще раз прошу вас, разберитесь. До свидания. Алло. Да. Майор полиции Чернышев Сергей Николаевич. Здравствуйте. Так на танцы поехали? Поехали. Я на танцы вас зовут-то. Поехали. Куда подъезжать-то? Давай хотя в гости к тебе зайду. Где живешь-то? А ты где? Посещу тебя. А ты где? Я определительно определил, говорю, посещу тебя. И я определила. Пообщаться хочу с тобой. Да что ты говоришь? Общаешься уже? Приятность иметь. Что? Да, вот сижу, подсекаю тебя, как ты звонишь. Вот думаю, как тебя в Николаху отправить. А тебя не надо отправить? В Никольск отправлю. Да. Я уже там давно, в Никольском. Не знал, что ли? Что ты? Не знал, что ли? Я давно в Никольском. Да нет. Не знал? А что это ты? Я трубочку только поднял. Надо же. Завербовали тебя. Они тебя ли завербовали? Хватит женщин пугать. Алло. Алло. Да. Майор полиции Чернышев Сергей Николаевич. Майор полиции Чернышев Сергей Николаевич, слушаю внимательно. Так на танцы поехали. Не, Валя, только приехал. А? Я на танцы вас зовут. Да какие танцы? То, вот только из Костромы в дом зашел. Сижу, подсекаю тебя. Еще думаю, как тебя в Николаху отправить. Чего-то я бормотание тут уже... Алло, грубо. Алло. Да. Так ты с участковым разговариваешь. Да чего? Где участковый-то? Хватит женщин пугать. Что я не пойму? Что-то какой-то разговор у нас интересный. Вы или заходите, или что-то не пойму я нифига. Говорю... Да, вот сижу, подсекаю тебя, как ты звонишь. Вот думаю, как тебя в Николаху отправить. Ну говори, говори. Так чудак, что ли, или чего? Совсем? В Никольск отправлю. Я скорее отправлю. На пожизненно, что там... Алло. Алло. Алло. Да. Майор полиции Чернышов Сергей Николаевич. Так, слушай внимательно. Так на танцы поехали. Чего? Я на танцы вас зову-то. Алло. На какие танцы? На танцы. На какие? Давай хотя в гости к тебе зайду. Где живешь-то? Соснова, Соснова 9. Посещу тебя. Ну? Хочу пообщаться немножко. Ну, приходите пообщайтесь. Я определительно определил, говорю, посещу тебя. Ну? Че ты моду взял? Звонить женщинам, такие слова говорить. Каким женщинам? Какую моду? Да, вот сижу, подсекаю тебя, как ты звонишь. Вот думаю, как тебя в Николаху отправить. А, ну давай отправляй. Никольска отправлю. Там вот нормальный. На пожизненно, что там тебя накололи, чтобы ты как зомби ходил. Ну, хорошее дело. Можешь неприятности иметь. Хорошо. Ты приди хоть мне скажи, или он мужу одного из них скажи, что ты по телефону говоришь. Боишься, что ли? Нет, не боюсь ничего. Давай любому. Да где дежурю, да, вот подсекаю твои звонки. Ну, подсекай, подсекай. Че ты моду взял, звонить женщинам, такие слова говорить? Хуйня не занимайся. Хватит женщин пугать. Кто ты там, майор или кто, хуй его знает. Еще один придурок, блядь. У нас придурков полпоселка, наверное, стало. Делать видно нечего, и вот начинает звонить, хуйню какую-то молоть. Так, Натан, поехали. Поехали. На чем? На мутараге или на машине? Сейчас выгонит, да. Что надо. На вездеходе, да. Или на чем? В Никольск отправлю. Ладно, давай. Давай, чай. Давай, бывай. Лечись сам потихоньку. Чего? Так на танцы поехали. Чего вы привязались? Я на танцы вас зову-то. Алло. И вы кому звоните? На танцы. Кому? Так на танцы поехали. Да что вы, придурки? Соединение. Алло. Алло. Да. Майор полиции Чернышев Сергей Николаевич. А, Сергей Николаевич, пожалуйста. Так на танцы поехали. Да, слушаю. Майор полиции Чернышев Сергей Николаевич. Ну, Сергей Николаевич, да, вас слушать. Так на танцы поехали. Куда? Я на танцы вас зову-то. Пашка, ты что ли? Сижу, подсекаю тебя. Ты что, думаешь, как тебя в Николаху отправить? Не понял ты, что куда, что это такое? Так на танцы поехали. Что это голос знакомый, никак не могу узнать. Я на танцы вас зову-то. Ну, заезжай и поедем. Давай хотя в гости к тебе зайду. Где живешь-то? А, понял. А, знаешь где? Это, как на Черный Слобод. Спускайся, Матросова, 18. Да? Да. Вот там и меня найдешь. Я определительно определил, говорю, посещу тебя. Давай, давай. Хочу... Там найдешь. Немножко. Ну все, давай, давай. Пообщаться хочу с тобой. Алло. Ну? Че молчишь? Кто молчит? Да где дежурю, да, вот подсекаю твои звонки. Я тебе так начекаю. Вон, ну хохлянские, блядь, иди чекай там. Как ты хламордая мразь. Чтоб ты как зомби ходил. Чтоб ты сюда не звонил, мразота ебучая. Так ты позвонил. Чекать он ты будешь. Ну-ка чекай. Тебе так начекаю, что у тебя яйца оторвутся нахуй, и к жопе прилипнут. Ишь ты хохломордная мразь. Пошел, какого хуя? Мы, хуйни. Чтоб больше сюда не звонил. Хуйло мучное. Я тебе петуха задую так в жопу, что тебе глаза из орбит вылезут, уши оторвутся. Петух задутый. И что хуйло мучное. Марш отсюда, блядь. Чтоб больше сюда не звонил. Тебе почитаю. Хуйло. Что, мыр. Что мыркаешь? Ишь ты пидорас не ебучая. Давай хотя бы... Ты что? Зайду, где же... Ты рваный. Тебе что, жопу мало рвани? Марш отсюда, падаль. С телефона с моего. Хуйло мучное, блядь. Мало тебе на зоне ебли. Петушиная, зараза. Так на танцы поехали. На танцы. Я на танке. Ты приезжай. Я тебе на танке приеду. Я тебе жопу разорву. И на танк... На танку поза... Алло. Да. Майор полиции Чернышев Сергей Николаевич. Ну и что? Так на танцы поехали. Ну что, случилось-то? Я на танцы вас зовут-то. А зачем вам нужно, как меня зовут? На танцы. Алло. Я слушаю вас. Так на танцы поехали. Далек ты, пожалуйста, на танцы. Давай хотя в гости к тебе зайду. Где живешь-то? Около же на Мандейках заходишь налево. Так ты с участковым разговариваешь. Ну и что? Хочу пообщаться немножко. Насчет чего? Пообщаться хочу с тобой. Ну пообщайся, что со мной? Давай хотя в гости к тебе зайду. Где живешь-то? А зачем ты мне тыкаешь? Мне 86 лет, а ты мне тыкаешь, сидишь. Общаться ты со мной собрался. Да, вот сижу. Участковый на танке. Ты звонишь, вот думай, как тебя в Николаху отправить. Угу. Сам себе отправь. Я определительно определил, говорю, посещу тебя. Посещай. Я хочу с тобой. Давай, приходи. Посещу тебя. Приходи, не тебе-ка, я к тебе, а вас. Так на танке поехали. Да. Я на танцы вас зовут-то. А зачем вам нужно? Где живешь-то? Около, я тебе сказал, где. Бог неприятности имеет. Ну и что? А тебе-то какое дело? Я говорю, Бог звони, говорю, Бог неприятности имеет. Кто он, на какие у нас неприятности? У нас все хорошо. Я трубочку только поднял. Че ты моду взял? Звони женщинам, такие слова говорить. Послушай, я ж бабка старая, ослиная голова. Мне 86 лет, бабка старая. Куда ты лезешь? Хватит женщин пугать. Недоделанный, участковый. Ты давай прекращай. Прекратила. Ну говори. Деловой. А то прокурор, да, позвони Сергею Егоровичу, он тебя устроит. Так на танцы поехали. Мандумацию. Козел вонючий. Я на танцы вас. Так на танцы поехали. Че, наверное, черта в жопу лизанул, да? Давай. Так на танцы поехали. Алло. Да? Майор полиции Чернышев Сергей Николаевич. Что? Так ты с участковым разговариваешь. Участковый? Алло. Майор полиции Чернышев Сергей Николаевич. Ну ладно, а кому звонить? Так на танцы поехали. А? Я на танцы вас зову-то. На танцы зовете? Да. Так я не танцую, я пою. Давай хотя в гости к тебе зайду. Где живешь-то? Угу, сейчас разбежался. Посещу тебя. До свидания. Давай. Алло. Алло. Алло. Майор полиции Чернышев Сергей Николаевич. Не поняла. Так ты с участковым разговариваешь. Ну, слушаю вас. Так на танцы поехали. Поехали, ладно. Я на танцы вас зову-то. Алло. Угу, ладненько. На танцы. Алло. Давай хотя в гости к тебе зайду. Где живешь-то? Так, вот я сейчас номер определю и быстро узнаете, где живу. Все. Я определительный определил, говорю, посещу. Все. Все. Свободен. Хочу пообщаться немножко. Некогда мне общаться. Все. Пообщаться. Алло. Алло. Алло. Алло. Ну кто это? Полиция Чернышев, Сергей Николаевич. А? Да ты с участковым разговариваешь? Да пошел-ка ты. Это что за игрушки такие? Майор полиции Чернышев Сергей Николаевич. Так. Алло. Мы такого ничего не сделали. Нам уже 80 лет. Так что вы дурью не майтесь. Пожалуйста, да, положите телефон и нечего дурить. Так на танцы поехали. Поняли это? Я на танцы вас зову-то. Так на танцы поехали. Чего? Я на танцы вас зову-то. Куда ты зовешь? На танцы. На танцы? Да. А ты кто? Майор полиции Чернышев Сергей Николаевич. А, все ясно. Ага. Да. А вы куда звоните? Давай хотя в гости к тебе зайду. Где живешь-то? Ой, так заходи. Хочу пообщаться немножко. А, ну ладно, ага, ладно. Пообщаться хочу с тобой. Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. Алло. А с кем ты дома сидишь? С кем я дома сижу? С кем ты дома? А? Чего, Лёнь? Слушай. С кем? Кто? С собой. Это Галина Зайцева. Под записи, что ли, это у тебя, Галина? Я говорю, Галина. Кто? Галина? Это Галина Зайцева. Галина Зайцева. Ну? А где ты живешь? Ну-ка давай, приходи-ка ко мне. А где ты живешь? Ты знаешь, где я живу? Да. Ты меня хоть узнал, скажи, кто я. Да где ты живешь? Ну-ка давай, приходи-ка ко мне. Будем сексом заниматься, жестким сексом. Жестким сексом заниматься. Ну? Это кто написал эти вещи? А ты кто? А? А с кем ты дома сидишь? А с кем я дома? Ну что? Дай-ка мне. Мягко позову. Галь, ты чего? Это я же. Так я же. Так ты чего звонишь-то? Алло. Алло. Алло. Да. Майор полиции Чернышев Сергей Николаевич. Слушай, Сергей Николаевич, мне 80 лет, и ваши шутки меня не устраивают. Так на танцы поехали. На танцы поехали. Поехали. На чем? Когда вот тебе будет 80 лет, тогда и поедем на танцы. Я понял, Чучело? Ты Чучело, поняла? Давай хотя в гости к тебе зайду, где живешь-то? Вот ты зайдешь, когда будет тебе 80 лет. Понял? Да. Да. Паршивец. Ты давай прекращай. Я прекращу. Ты приди хоть мне скажи, или он мужу одного из них скажи. Я тебя найду, и ты у меня будешь хорошо иметь за эти разговоры. Ты надоел мне сегодня за день-то. Хочу пообщаться немножко. Вот пообщаешься ты в определенном месте. Понял? Боишься что-то? Да. Ну говори, говори. Давай хотя в гости к тебе зайду на танцы. Ты кончишь звонить или не кончишь? Или я сейчас в милицию позвоню? Так на танцы поехали. Поезжай. Я на танцы вас зову-то. 80 лет старухе ты звонишь, а? Не стыдно? На танцы. Не стыдно 80 лет старухе ты звонишь? Давай хотя в гости к тебе зайду. Где живешь? Да нахер ты нужен? Посещу тебя. Да? Так на танцы поехали. Да иди ты, блядь, нахуй!